Глава 18. Как побороть внезапно поднимающееся движение страстей? Если ты, возлюбленный мой, не привык еще побороть внезапные движения и возбуждение страстей по поводу, например, оскорблений или других встреч, советую тебе вот что делать. Поставить себе в закон всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие встретиться с тобой случаи в продолжении дня, благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения похоти и раздражения, и наперед приготовиться, как подавлять их в самом зарождении их, не давая им ходу. Действуя так, ты никогда не будешь внезапно застигнут никакими движениями страстей, но всегда будешь готов сделать им отпор и возможешь ни гневом не смутиться, ни похотью не увлечься. Такого рода просмотр случайностей надо делать тогда наипаче, когда намерен выйти со двора и идти в такие места, где должен встретиться с личностями, могущими или привлечь, или раздражить. Будучи приготовлен, ты легко избежишь того и другого. Волна страсти, если и подымется какая, перекатится через тебя или разобьется тебя, как о твердый камень, а не подбросит тебя, как легкую ладью. Да уверит тебя всем относительно гнева святой пророк Давид, говорящий: «Уготовихся и не смутихся». Но таким приготовлением не все уже сделано. Возбуждение страсти все же может подняться, и тоже неожиданно. В таком случае вот что делай. Как только ощутишь страстные движения, похотные или раздражительные, спеши обуздать его напряжением воли. Не зайди в сердце вниманием ума и всячески старайся не допустить его до сердца, и блюди, чтобы оно ни тем, что раздражает, не раздражилось, ни к тому, что привлекает, не прилегло. Если же случится внезапно породиться в сердце тому или другому, постарайся на первый раз, чтобы то не вышло наружу. Не обнаруживай того ни словом, ни взором, ни движением. Потом понуть себя, возвести ум свой и сердце свое к горе, к Богу, и, воспроизведши в себе ясное сознание и чувство, и любви Божией беспредельной, и правды Его нелицеприятной, тем и другим постарайся страстные движения вытеснить, а противоположные Ему добрые восставить. При предлежащей встрече, может быть, и неудобно будет это сделать вполне как следует, но всячески намерение и напряжение делать то не оставляй. Пусть теперь это безуспешно, после докончишь, когда прекратится страстевозбудительная встреча, о том же неотложно попекись, чтобы не обнаружить порождающей страсти. И это будет не давать ей хода. Зато как только освободишься от недоброго притока впечатлений, спеши к сердцу и постарайся выбросить закравшуюся туда гадину. Но наилучшее и наидейственнейшее ограждение от внезапного возбуждения страстей есть устранение причин, от которых происходят всегда такие движения. Таковых причин на все две — любовь и ненависть. Если ты, возлюбленный мой, попался в плен любви к какому-либо лицу или пристрастен к какой-либо вещи, большой или малой, то, естественно, что когда встретишь их или когда видишь, что их оскорбляют и им вредят, или отвлечь и похитить у тебя хотят, ты тотчас возмущаешься тем, скорбишь, мятешься и восстаешь против тех, которые это делают. Посему, если желаешь, чтобы не случилось с тобой такого рода внезапной тревоги, попекись побороть и исторгнуть из сердца такую недобрую любовь и такое недоброе пристрастие, и чем дальше зашел ты в той и в другом, тем больше приложи попечение о том, чтобы оравнодушить себя и разумно относиться к вещам и лицам, ибо чем сильнее у тебя любовь и пристрастие, тем бурнее и внезапные возбуждения страстей во всех указанных случаях. Равно, если имеешь неприязнь к какому-либо лицу или отвращение к какой-либо вещи, то также, естественно, приходишь внезапно в негодование и омерзение, когда встречаешь их, особенно когда расхваливает кто их. Посему, если хочешь соблюсти покой сердца в таких случаях, понуди себя на сей раз подавить восставшие недобрые чувства, а после истребить их и совсем. Всем поможет тебе такое рассуждение относительно лиц, что и они суть творения Божией, созданные, как и ты, по образу и подобию Божию, всесильной десницей Бога Живого, что и они искуплены и воссозданы бесценной кровью Христа Господа, что и они собраты твои и сочлены, которых не следует тебе ненавидеть даже мыслью своею, как написано, да не возненавидишь и брата твоего в уме твоем. Особенно же, когда ты, предположим, что они достойны ни расположения и неприязни, воспримешь их в доброе расположение и любовь, то тем уподобишься Богу, который любит все создания свои и никаким не гнушается, как восхваляет его премудрый Соломон: «Любишь и сущая вся, и ничесого же гнушаешься, и я же сотворил еси, нежебо ненавидя, что устроил еси». И который, презирая грехи человеческие, солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные.